Библейская история Ветхого Завета. Уважаемые радиослушатели, вы уже познакомились с событием в долине Синеар, с плодом великой гордости человеческой, постройкой высокой башни, как говорили эти люди, до небес, предвидя свое рассеяние на поверхности земли, которая обновлялась, очистилась после потопа, но потом снова начала покрываться нечестием. Когда Бог увидел отсутствие страха божественного в сердцах людей, а только неописуемую гордость и беззаконие, то Он смешал их наречия и рассеял их. Разделенные племена и народы территорией и незнакомыми наречиями, естественно, потеряли еще большее чувство родства от одного корня и стали воевать, ненавидеть, завидовать и убивать друг друга. Первое убийство на земле совершил Каин, также по причине гордости, потому что жертва его не была принята Богом, а Авель принес правильную жертву Агнца, что было прообразом Господа нашего Иисуса Христа, умершего за грехи наши. Потомки Хама были инициаторами сооружениями башни, чтобы сделать себе имя. Их поддержали, к сожалению, и потомки Сима и Афета. Иудея омрачила их умы. Они не вопросили Господа Бога, следует ли это сделать, угоден ли этот план Ему. Это было своеволие. Бытие 11 глава 9 стих передает нам: «И рассеял их Господь оттуда по всей земле, и перестали строить город и башню. Посему дано имя ему Вавилон, потому что смешал Господь язык всей земли, и оттуда рассеял их Господь по всей земле». Но совершая это наказание, Всевышний в вечных планах своих приблизил свои действия в отношении пришествия Израиля и Мессии, так как грех, вошедший в человечество через непослушание Адама и Евы, не был удален и не был снят с человеческой расы. Сердце человека было все более и более лукаво и гордо, отступая от своего Создателя. Ной оказался послушным и праведным пред Богом, он тоже строил, но это был ковчег спасения. А в Синааре строили, воздвигали для славы себе памятник гордости и тщеславия. План Божий не открылся сразу. Страница за страницей истории воплощения Сына в образе Иисуса Христа медленно, иногда туманно для плотских людей, началась исполняться. Призвание Авраама Богом из Ура Халдейского и завет с ним приподнял занавес на будущее. Познакомимся же ближе с библейскими патриархами. Кроме Ноя, с Авраамом и другими мужами Библии. И как мы уже раньше сказали, план Божий спасения начал все более и более открываться, невзирая на все усилия сатаны вовлечь людей в сети греха, беззакония и кровопролития. Очищение земли потопом было необходимо, а также поражение гордыни человеческой при строении башни Вавилонской, смешание языков и рассеяние людей являлось планом Божиим, чтобы избрать себе один народ, вызвать его из нечестия и посылать пророческий свет через пророков о пришествии Избавителя Мессии Господа нашего Иисуса Христа, Агнца Праведного. На кресте Голгофе Он дал Себя на жертву за всех нас во спасение мира. Началось это таинственное действие Божие призванием Авраама. Позже он получил от Бога имя Авраам. В книге Бытие 11 главе впервые мы читаем об Аврааме, изучая родословие Сима. 11 глава, 27 стих. Вот родословие Фары. Фара родил Авраама, Нахора и Арона. Арон родил Лота. И умер Аран при Фаре, отце своем, в земле рождения своего, в Уре Халдейском. Из трех сыновей Фары Авраам оказался Божьим человеком, которого он позвал выслушать повеления нелегкие. И по вере Авраам пошел, куда Бог ему повелел. Бог вступил с ним в завет, состоящий из семи частей. Читаем в 12 главе следующее. «И сказал Бог Аврааму, «Пойди из земли твоей, от родства твоего, из дома отца твоего, и иди в землю, которую я скажу тебе». Исследователи Библии приходят к заключению, что Авраам оставил Ур Халдейский с отцом своим Фарой, Сарой и Лотом, племянником своим, в 2000 году до Рождества Христова или лет 40 раньше. После этого Ур был разрушен при нашествии америан. Город в расцвете своего развития. Фара был идолопоклонником. Иисуса Навина, 24 глава, 2 стих. Но Бог повелел им идти в Харан, также довольно развившийся узловой город, где жители поклонялись Луне. Это свидетельствует об идолопоклонстве, о его сильной владычестве. Воля Божия была нарушена, и премудрый Вседержитель избирает Авраама и народ, происшедший от него, быть носителем имени живого Бога, хотя Израиль позже и впадал в искушение идолопоклонства, за что Бог карал его. По смерти Фары Авраам оставался в Харане. Послушание Авраама Богу дало ему место среди великих верующих людей. Евреям 11 глава. «Веруя, Авраам повиновался призванию и пошел, не зная, куда идет. В той стране он получил наследие». Но Господь Бог не только призвал Авраама на великое служение, а также вступил с ним в завет, который имеет 7 пунктов. Слушайте, вот они. Первый. «Я произведу от тебя великий народ». 12 глава, 2 стих. 2. «И благословлю тебя». 3. «Возвеличу имя твое, сделаю тебя великим». 4. «Будь благословением всем племенам земным». Еврейский оригинал. 5. «Я благословлю благословляющих тебя». Стих 3. 6. «И злословящих тебя прокляну». И 7. «И благословлятся в тебя все племена земные». Эти благословения, обещания Божьи, находятся в книге Бытие, 12 главе, с 1 по 3 стих. Глубокие слова, пророческие предвозвещания, центры их Господь Иисус Христос. В оригинале еврейском четвертое обещание звучит как повеление: «Будь благословением народам». Но вместе тем и обещание: «В тебе благословлятся племена земные». Его вера будет примером, зовом к жизни для Бога. Во Христе мы имеем полноту благословения. На протяжении веков истории Израиль в этом мире подвергался гонениям и бедствиям со стороны других народов. Он, конечно, или вожди его делали ошибки, но мы, как христиане, призваны быть добрыми к этому народу, дабы он узрел Христа, Мессию своего в нас. Наши дни приводят человечество все ближе и ближе к великой драме, когда восстанут на него безбожные и фанатики религиозные. И будет вопить страдания на Божьем Востоке. Все это — преддверие пришествия Христа во славе. Исаак и Иаков произошли от Авраама. К прискорбию, есть много людей в мире, которые проклинают Израиля. Это повлечет кару на эти народы. Так Слово Божие всегда оправдывается на протяжении истории, а также в единоличных случаях. Мы призваны прощать ошибки невозрожденных евреев, но не должны проклинать этот народ, который при всех трудностях и идолопоклонстве вокруг него принес упование на живого Бога Творца, который есть Дух. Падет и пелена с очей их по отношению ко Христу Иисусу, Мессии и Спасителю. Время близится, когда остаток Израиля, как целый народ, уверует в Него и спасется. Римлянам 11 глава. По смерти Фары отца своего Авраам двинулся из Харана дальше. Это место считается домом предков семьи Авраама. Поле Авраама или Палан Арам в северной Месопотамии. Послушание Авраама Богу поучает нас многому. Аминь.